Артем примолк и задумался. Вообще-то говоря, конечно, наверняка знать нельзя. Всякое может быть. Раньше такое случалось, мне отчим рассказывал. И он еще говорил, что на совсем дальних станциях, там, где люди дичают и становятся как первобытные, забывают о том, что человек, разумно мыслящее существо, происходят такие странные вещи, которые мы с нашим логическим мышлением вообще не в состоянии объяснить. Он, правда, не стал уточнять, что это за вещи. По правде говоря, он и это не мне рассказывал, я просто случайно подслушал. «Ха, я же тебе говорю, тут иногда такие вещи рассказывают, что нормальный человек никогда не поверит. Вот мне Леха в прошлый раз еще одну историю интересную рассказал. Хочешь послушать? Такого ты, наверное, даже от своего отчима не услышишь. Лехе на ярмарке один человек с серпуховской линии рассказывал. Вот ты в призраков веришь?» «Ну, после разговоров с тобой каждый раз начинаю себя спрашивать, верю я в них или нет. Но потом один побуду или с нормальными людьми поговорю, и вроде отходить начинаю, с трудом сдерживая улыбку», — ответил Артем. «А серьезно?» «Ну как, я читал, конечно, кое-что, ну и дядя Саша рассказывал немного, но, честно говоря, не очень-то верится во все эти истории. Вообще-то, Жень, я тебя не понимаю. Тут у нас на станции и так кошмар, не прекращающийся с этими черными. Такого, наверное, нигде во всем метро и нет больше. Где-нибудь на центральных станциях о нашей с тобой жизни детям рассказывают страшные сказки и спрашивают друг друга, ты веришь вот в эти россказни о черных или нет? А тебе и этого мало? Ты себя хочешь чем-нибудь еще попугать? Да неужели тебе вообще не интересно ничего, кроме того, что ты можешь увидеть и пощупать? Неужели ты правда считаешь, что мир ограничивается тем, что ты видишь, тем, что ты слышишь? Вот крот, скажем, не видит, слепой он от рождения. Но ведь это не значит, что все те вещи, которые крот не видит, на самом деле не существуют. Так и ты. Ладно, что за историю ты рассказать-то хотел? Про челнока серпуховской линии. Про челнока? Однажды Леха на этой ярмарке познакомился с мужиком одним. Он вообще-то не совсем серпуховской, он с кольца, гражданин Ганзы, но живет на Добрынинской, а там у них переход на серпуховскую. На этой линии, не знаю, говорил ли тебе твой отчим, за кольцом жизни нет. То есть до следующей станции, до Тульской, по-моему, там стоят патрули Ганзы. Это они подстраховываются, а то, мол, линия необитаемая, никогда не знаешь, что оттуда полезет. Вот они и сделали себе буферную зону. И дальше Тульской никто не заходит, говорят, искать там нечего. Станции все пустые, оборудование поломано, жить невозможно. Да и дикой жизни никакой нет, ни зверей, ни дряни никакой, даже крысы не водятся. Пусто. Но у мужика этого, у челнока, был знакомый бродяга один, который дальше Тульской зашел. Не знаю, что он там искал, и вот он потом челноку этому рассказывал, что не так все просто на этой серпуховской линии, что недаром там так пусто. Говорил, что там такое творится, что просто невозможно представить. Недаром ее даже Ганза не пытается колонизировать, хотя бы под плантацией или там под стойло. Женька замолчал, чувствуя, что Артем, наконец, забыл о своем здоровом цинизме и слушает, открыв рот. Тогда он сел поудобнее и сказал, внутренне торжествуя, «Да тебе не интересно, наверное, всякий бред слушать. Так, бабушкины сказочки. Чаю налить?» «Да погоди ты со своим чаем, ты мне лучше скажи, почему Ганза в самом деле не стала колонизировать этот участок?» «Правда странно. Отчим говорил, что у них там в последнее время вообще проблема с перенаселением, места уже на всех не хватает. Жиру бесятся. И как же это они упустили такую возможность еще немного земли под себя подмять? Вот уж не похоже на них». «Ага, интересно все-таки. Так вот, странник этот заходил довольно далеко. Говорил, что идешь-идешь, и ни души. То есть вообще никого и ничего, как в том туннеле за Сухаревской. Ты представляешь, даже крыс нет. Вода только капает. Станции заброшенные стоят, темные, словно на них и не жили никогда. И постоянно давит ощущение опасности. Так и гнетет. Он быстро шел. Чуть не за полдня прошел 4 станции. Отчаянный человек, наверное. Надо же в такую дичь одному забраться. В общем, дошел он до Севастопольской, а там переход на Каховскую. Ну, ты знаешь Каховскую линию. Там и станций-то всего 3. Не линия, а какое-то недоразумение. Аппендикс какой-то. И на Севастопольской он решил заночевать. Перенервничал, утомился. Нашел там какие-то щепки, костерок сложил, чтобы не так жутко было, залез в свой спальный мешок и лег спать посередине платформы. И ночью... На этом месте Женька встал, потягиваясь, и с садистской улыбкой сказал: «Нет, ты как знаешь, а я определенно хочу чаю». И, не дожидаясь ответа, вышел с чайником из палатки, оставив Артема наедине с впечатлениями от рассказанного. Артем, конечно, разозлился на него за эту выходку, но решил дотерпеть до конца истории, а уж потом высказать Женьке все, что о нем думает. Неожиданно он вспомнил о Хантере и о его просьбе, скорее даже приказе, но потом мысли снова вернулись к Женькиной истории. Вернувшись, тот налил Артему граненый стакан в раритетном железном подстаканнике, в каких когда-то разносили настоящий чай в поездах, и продолжил. Лег он спать рядом с костром, а вокруг тишина. Тяжелая такая, будто уши ватой залеплены. И посреди ночи вдруг будет его странный такой звук, совершенно сумасшедший, невозможный звук. Он прямо потом холодным облился и так и подскочил. Услышал он детский смех, заливистый такой детский смех, со стороны путей. Это в 4 станциях от последних людей, там, где даже крысы не живут, представляешь? На покинутой станции! Было с чего переполошиться. Он вскакивает, бежит через арку к путям и видит... На станцию въезжает поезд. Настоящий состав. Фары так и сияют, слепят. Бродяга мог без глаз остаться, хорошо вовремя прикрылся. Окна желтым светятся, люди внутри. И все это в полной тишине. Ни звука, ни гула мотора не слышно, ни стука колес. В полном беззвучии вплывает этот поезд на станцию и не спеша так уходит в туннель. Ты понимаешь? Мужик так и сел. У него с сердцем плохо стало. И ведь люди в окнах, вроде бы живые люди, разговаривают о чем-то неслышно. Поезд вагон за вагоном проходит мимо него, и он видит в последнем окне последнего вагона стоит ребенок лет 7 и смотрит на него. Смотрит, пальцем показывает, смеется, и смех этот слышно. Такая тишина, что мужик слышит, как у него сердце колотится, и еще этот детский смех. Поезд уходит в туннель, и смех звенит все тише и тише, затихает вдали, и снова пустота, и абсолютная страшная тишина. И тут он проснулся, ехидно, но с надеждой в голосе спросил Артем: «Если бы бросился назад к погасшему костру, собрал поскорей свои манатки и бежал безостановочно обратно до Тульской, проделал весь путь за 2 часов. Очень страшно было, надо думать». Артем затих, впечатленный историей. В палатке воцарилась тишина. Наконец, совладев собой и кашлянув, убедившись, что голос его не подведет и он не даст петуха, Артем спросил у Женьки равнодушно, как только мог: «И что, ты в это веришь?» «Просто это не первый раз, когда я слышу такие истории про Серпуховскую линию», — ответил тот. «Только я тебе не всегда рассказываю. С тобой ведь даже не поговоришь об этом как следует. Сразу ерничать начинаешь. Ладно, засиделись мы с тобой. Скоро на работу уже идти. Собираться надо. Давай там договорим. Артем нехотя встал, потянулся и поплелся домой собрать себе что-нибудь перекусить на работе. Отчим все еще спал. На станции было совсем тихо, уже, наверное, был отбой, и до начала ночной смены на фабрике оставалось совсем немного. Надо было поторапливаться. Проходя мимо палатки для гостей, в которой остановился Хантер, Артем увидел, что полог откинут, и палатка совершенно пуста. Что-то ёкнуло у него в груди. До него начало, наконец, доходить, что все, о чем он говорил с Хантером, не сон, что все это произошло на самом деле, и что развитие событий может иметь самое непосредственное отношение к нему, а то и, как знать, определить его дальнейшую судьбу. Чайная фабрика находилась в тупике, у блокированной задвижки нового выхода из метро перед эскалатором, ведущим наверх. Фабрика ее можно было назвать весьма условно. Вся работа осуществлялась вручную. Тратить драгоценную электроэнергию на производство чая было слишком расточительно. За железными ширмами, отделявшими территорию фабрики от остальной станции, от стены к стене была натянута металлическая проволока, на которой сушились очищенные грибные шляпки. Когда было особенно влажно, под ними разжигали небольшие костры, чтобы они сушились быстрее и не покрылись плесенью. Под проволокой стояли столы, на которых рабочие сначала нарезали, а потом измельчали засушенные грибные шляпки. Готовый чай паковали в бумажные или полиэтиленовые пакеты, в зависимости от того, что имелось на станции. И добавляли туда еще кое-какие экстракты и порошки, состав которых держался в секрете и знал который только начальник фабрики. Таков был нехитрый процесс производства чая. Если бы не непременные беседы во время работы, 8 часов нарезания и перетирания грибных шляпок были бы, наверное, крайне утомительным занятием. Работал Артем в эту смену вместе с Женькой и давешним всклокоченным мужиком по имени Кирилл, с которым они вместе дежурили в заставе. Кирилл при виде Женьки очень оживился, очевидно, они уже раньше о чем-то говорили, и немедленно принялся рассказывать ему какую-то историю, видимо, недосказанную в прошлый раз. Артему середины слушать было неинтересно, и он полностью погрузился в свои мысли. История о Серпуховской линии, рассказанная недавно Женькой, начала постепенно блекнуть в памяти, и снова выплывал на поверхность разговор с Хантером, о котором Артем совсем было забыл. Что же делать? Поручение, возложенное на него Хантером, было слишком серьезным, чтобы не думать о нем. А вдруг у Хантера не выйдет то, что он задумал? Он пошел на совершенно безумный поступок, отважившись забраться в логово врага в самое пекло. Опасность, которой он себя подвергает, огромна, и даже он сам не знает ее истинных размеров. Он может только догадываться о том, что ждет его за 250-м метром, там, где меркнет последний отсвет костра пограничной заставы, может быть, последнего рукотворного пламени к северу от ВДНХ. Все, что он знал о черных, знал любой житель ВДНХ, и, однако, пойти на такое не решался ни один из них. Фактически неизвестно было даже, на ботаническом саду ли в действительности та лазейка, через которую твари с поверхности проникают в метрополитен. Слишком велика была вероятность того, что Хантер не сможет выполнить возложенные на себя миссии. Очевидно, опасность, исходящая с севера, была настолько велика и возрастала так быстро, что любое промедление было недопустимо. Возможно, Хантер что-то знал о природе этой опасности, что-то такое, что не раскрыл ни в беседе с Сухим, ни в разговоре с Артемом. При этом, видимо, он осознавал степень риска и готовился к худшему. Иначе вряд ли он стал бы готовить Артема к такому повороту событий. Значит, вероятность того, что он не справится, что с ним что-то произойдет, и он не вернется на станцию в указанный срок, существует. и она довольно велика. Но как сможет Артем бросить все? Уйти, никого не предупредив? Ведь Хантер сам боялся предупреждать кого-либо еще, опасаясь червивых мозгов. Как сможет он добраться до полиса? До легендарного полиса в одиночку, через все явные и тайные опасности, поджидающие путешественников в темных и глухих туннелях. Артем вдруг пожалел о том, что, поддавшись суровому шарму и гипнотизирующему взгляду охотника, открыл ему свою тайну и согласился на его поручение. «Эй, Артем! Артем! Ты спишь там, что ли? Ты чего не отвечаешь?» Потряс его за плечо Женька. «Слышишь, что Кирилл говорит? Завтра вечером у нас караван организуют на Рижскую. Вроде наша администрация решила с ними объединиться, и пока гуманитарную помощь им отправляем, ввиду того, что скоро все тут побратаемся. А у них там вроде склад обнаружился с кабелем. Начальство хочет прокладывать. Говорят, телефон будут делать между станциями. Во всяком случае, телеграф. Кирилл говорит... Кто завтра не работает, может пойти. Хочешь?» Артем тут же подумал, что сама судьба дает ему возможность выполнить поручение, если появится необходимость. Он молча кивнул. «Здорово!» — обрадовался Женька. «Тогда вместе пойдем. Кирилл, запиши нас, хорошо? Во сколько там завтра выходим? В 9?»